С тем же успехом можно подумать, что долгие обороты я был глупцом, не желающим замечать очевидные факты, например, растущую враждебность трона. Ну ладно, что чувствуют холдеры и ремесленники? Облегчение, заявила Леса, вскочив со скамьи. Готова допустить, что их веселье, что в их веселье проскальзывают истерические нотки. Но Лайтл и Робинтон правы. Перн последует за Бенденом. Да, до первой моей ошибки. Она с озорством улыбнулась, прижав палец к кончику носа Флара. О, ты не допускал ошибок, Бенден. По крайней мере, пока. Он поймал ее руку и, не обращая внимания на колющуюся боль в ране, усадил на колени. Это было счастьем — обнимать ее гибкое тело, готовое ответить, сдаться в покорной нежности. «Ты хочешь сказать, пока ты со мной?» «Да?» — прошептал Флар. И, не сумев выразить словами свою благодарность, свою гордость и радость, приник к ее губам в долгом поцелуе. Она тихо вздохнула, когда он, наконец, поднял голову. Глаза ее были закрыты, и Флар, улыбнувшись, нежно поцеловал веки. Леса снова вздохнула и, мягко освободившись из его объятий, поднялась на ноги. «Да, Перн последует за тобой, и верные друзья помогут тебе избежать ошибок. Но я надеюсь, у тебя найдется, что ответить остроглазому лорду Грожу». «Ответить Грожу?» «Да», — она строго посмотрела на него. «Хотя я не удивлюсь, если ты позабыл об этом». Он потребовал, чтобы всадники Перна отправились прямо на Алую Звезду и навсегда покончили с нитями. Флар медленно встал со скамьи. «Кажется, стоит решить одну проблему, как выскакивают 5 новых, словно драконы из промежутка. Я надеюсь, нам удалось обуздать Грожа на эту ночь. Мы обещали, что завтра утром в Бендене будет совещание лордов и главных мастеров. Сегодня он не станет тебе надоедать. Благословляю тебя, моя госпожа». Флар шагнул к двери, но на пороге остановился, стукнув ладонью по лбу. Коротко простонал. «Болит рана?» — встрепенулась Леса. «Нет, нет, Фандарел. Я так и не смог поговорить с ним из-за трона, нитей и этих файров. Ну, о нем можешь не беспокоиться». Придержав створку двери, Леса усмехнулась своему возлюбленному. «Он весь ушел в новые планы. Как закопать или покрыть чем-нибудь эту неблагодарную проволоку, или сделать ее потолще. Он собирается наладить связь с каждым холдом и каждой мастерской. А Вансор, его помощник, этот выплясывает не хуже стража порога, ополоумевшего от солнца. Он хочет наложить руки на устройство для дальновидения из форта. Стонет, что без этой штуки ему не собрать собственный прибор». Леса положила руку на локоть Флара, стараясь поспеть за его крупными шагами. «Но вот кто действительно разочарован, так это Робинтон». «Робинтон? Почему же?» «Он сочинил превосходную праздничную балладу и разучил ее с певцами, но теперь она безнадежно устарела». Флар не сумел угадать, намеренно ли развеселила его Леса, но они пересекли широкий Телгарский двор, покатываясь со смеху, хотя рана продолжала болеть. Их путешествие вдоль длинных столов, за которыми сидели пирующие, и их веселые, оживленные лица не остались незамеченными. Каким-то неуловимым образом люди успокоились и обрели уверенность. И Флар внезапно почувствовал, что во дворе действительно воцарился праздник. Глава 11. Раннее утро в Бенденвейре. Когда ты в следующий раз решишь устроить потрясение социальных основ этой планеты, прошу предупредить меня заранее, — выговаривал Фнору брат, шагая вслед за ним по коридору к королевскому вейру. Впрочем, ухмылка на его продубленной солнцем и ветром физиономии свидетельствовала, что коричневый всадник не таит обиды. Так кто теперь где? Тбор стал предводителем Плоскогорья и будет управлять этим вейром вместе с Келарой. Келара в Плоскогорье? Фнор с сомнением посмотрел на брата, но тот лишь махнул рукой. Да, не все так хорошо, как хотелось бы. Почти все население Плоскогорья, кроме 14 молодых всадников, последовало за Ткулом и Мерикой, а в Фортвейре большинство осталось.